Андерс. При входе в туманную заставу сидел старик в ржавых доспехах с длинным копьем в руках. Он прекратил жевать, лишь чтобы глянуть на новоприбывших и усмехнуться их измученному виду. Андерс пристально вглядывался то в одну сторону, то в другую. Может, дело было в недостатке сна или стуки у него в голове из-за трезвости, но туман здесь казался не таким густым. Андерс легко видел уже футов на 30 во всех направлениях, кроме как назад, в теме. Туманная стена движущейся серости скрывала все, что лежало за пределами города. «Никаких стен!» – хрипло проговорила Генри. Прошлой ночью она кричала на духов, которые на них напали. Вопила оскорбления и ругательства, от которых покраснело бы большинство пиратов. Мертвых тварей это не отпугнуло, но, по крайней мере, немного подбодрило команду. «Эй, старикан», – сказал Шип, – «ты тут на страже?» Старик в ржавых доспехах медленно поднял взгляд от большого пальца, глянул налево, потом направо. «Хм, похоже, я». «Нас всю дорогу изводили духи. Они нас преследуют». Старик усмехнулся. «Ага, нравится им такое с туристами вытворять». Он снова принялся грызть ноготь большого пальца, не обращая внимания на людей, стоявших перед ним. Андерс заметил, что Шип покраснел от гнева. «Они забрали одного из наших». Старик отгрыз кусочек ногтя и поморщился, а потом сплюнул на влажную землю. «А, лекарство от этого вон там». Он указал в сторону, где, по мнению Андерса, находился центр города. «Мы называем ее «Плачущая вдова». Хорошее место, чтоб напиться. В туманной заставе, пожалуй, это единственное заведение». Теперь черный шип выглядел раздраженным. «Старикан, ты, видать, меня не слышал. Они нас преследуют, гонятся за нами. Будут здесь ночью. Каждую ночь, блядь». И снова старик усмехнулся. «И чё прикажешь мне делать? Помахать копьем?» Он лениво потряс копьем. «Давайте. Проваливайте. Черт, и так работа не сахар, да еще вы тут ходите». Шип поворчал, но пошел в сторону города, и остальные пошли за ним. Прежде чем поспешить за Шипом, Андерс услышал, как старик ругается себе под нос, говоря что-то о туристах. Босс, насчет... «Позже, Андерс. Сначала надо предупредить кого-нибудь об этих духах. Кто-то ж должен быть за главного в этой дыре». «Вы правы. Полагаю, я просто...» Он быстро встряхнул бурдюк за плечами. Оттуда донесся тихий всплеск, но вина там явно осталась на один глоток. Андерс вздохнул. Худшее в выпивке то, что потом начинаешь трезветь. Рядом с Шипом вышел Джоан Тяжелая Рука, следом за которым, как обычно, шел Бен Шесть Городов. Джоан, похоже, полностью восстановился от встречи с духами, хотя и не говорил о том, что увидел в тумане. «Шип, у тебя план-то есть?» – спросил Джон. «Ага, наверное. Предупрежу тупого еблана, который тут за главного, что духи идут, а потом свалю к чертям, пока они не прибыли. Порт Милости находится к югу. Оттуда сядем на корабль до Чада. Путь не близкий, но далеко не такой длинный, как дорога пешком». «Никогда б не подумал, что увижу, как черный шип предлагает плыть по воде». Рассмеялся Джон. «Да пришлось тут недавно поплавать. В Сарты обратно. Не так уж плохо, если игнорировать тот факт, что все под водой хочет тебя сожрать, а погода в основном старается этому помочь». «Джон», — сказал Берт. Пожилой мужик с темными мешками под красными глазами. Он выглядел неважно от недостатка сна, но, сказать по правде, все они выглядели неважно. «Нам с Давитом экипом интересно, насколько мы тут останемся». Джон Тяжелая Рука вздохнул и посмотрел на Шипа, прежде чем отвечать. «Уже вечер. Не думаю, что выйдем отсюда, чтоб сидеть в темноте. Довольно уж этого. Пока за дверями безопаснее. Ни тумана, ни духов. Возможно, завтра». «Мы найдем эту плачущую вдову. Выпьем за Слая. Уж это мы ему должны». Джон кивнул и положил тяжелую руку на плечо Берту. «Ага, мы подойдем, как закончим дело». Прежде чем они ушли, Бен вытащил из кошелька пару серебряных монет и вложил Берту в руку. «Выпейте за павших», — сказал Бен. «Скоро и мы там будем». В унисон закончили Берт, Давид и Кип. «Босс?» — начал Андерс. «Андерс, не сейчас», — ответил Шип. Андерс вздохнул, глядя, как Берт с остальными идут в направлении, указанном стариком на границе города. Он обратил внимание, каким пустынным маленьким городком была туманная застава. Народу повсюду было мало. Зданий было много, в основном деревянных и трухлявых, и многие выглядели так, будто их перестраивали из камня. Но людей было мало. Андерс предположил, что они сидят за дверями, боясь тумана, духов или новоприбывших. Он увидел очень мало стражников. Для города в диких землях довольно странно не иметь стен, и еще больше странно не иметь стражи. Андерс решил, что туманная застава – одно из самых странных мест, в которых он бывал, включая плавающий город Сарома. «Черный шип, ты хоть представляешь, куда идешь?» – спросил Бен шесть городов. Шип остановился. Он шел прямо в одном направлении, но теперь посмотрел налево, а потом направо. «В душе не ебу. С тех пор, как мы пришли в эту жопу, я видел трех человек, и ни один из них не похож на представителя власти». Андерс смотрел, как Шип глубоко вдохнул. Так вдыхают, когда собираются крикнуть что-то изо всех сил. Потом он замер, выдохнул и снова пошел. Андерс и остальные поспешили за ним и увидели то же, что и Шип. Группу людей, человек 20. В центре был мужчина-гигант. Андерс решил, что высотой он в 7 футов и еще добрых несколько дюймов. На нем была грязная кожаная одежда, а из-за левого плеча выглядывала рукоять чего-то, несомненно, большого, металлического и опасного. Рядом с гигантом стояла женщина поменьше, которая была чуть выше Андерса. У нее были рыжие волосы, сплетенные в плотный узел, и кольчуга, которая на вид была отлично сделана, еще лучше использовавшейся. Когда Шип пошел в сторону группы, от нее отделилось трио вооруженных солдат в доспехах. Судя по их виду, они не собирались разрешать черному Шипу пройти. «Маслак!» – крикнул Шип, когда солдаты остановились перед ним. Гигант поднял глаза, а потом отвел взгляд. Женщина рядом с ним смотрела намного дольше. Она явно не собиралась отводить взгляд. «Вынужден просить тебя остановиться здесь, друг», – сказал один из солдат, поднимая руку. Вторая лежала на рукояти меча. Шип остановился и сердито посмотрел на солдата. «Тот здоровяк вон там, это мой старый друг, так что как насчет...» Начал Шип. «Точно», — прервал Шипа солдат. «Таверна в ту сторону. Не хотелось бы вас туда сопровождать». Андерс отметил, что женщина возле гиганта все еще смотрит на них. Похоже, Шип тоже это отметил. «Бэт! Скажешь этим тупым ублюдкам, чтоб убрались с дороги, или мне показать им, как выглядят их кишки?» Женщина просто продолжала таращиться, но гигант снова поднял взгляд, прищурился и разразился хохотом. «А ты ж вроде помер!» «Мне все так говорят», — ответил Шип, ухмыляясь. Гигант протолкался через толпу солдат и заключил черного Шипа в неловкие объятия. Когда он отпустил его, на лице Шипа играла улыбка, которую Андерсу редко доводилось видеть. «Бэт, ты это видишь?» – крикнул гигант женщине, которая была с ним. «Шип жив!» Женщина ничего не ответила, а ее взгляд так и остался холодным и неуважительным. «Она, кажись, не особо рада меня видеть, Маслак», – сказал Шип. Гигант кивнул. «Это точно. И разве можно ее винить?» «Ничуть!» И снова гигант рассмеялся громким и глубоким смехом. «Так с кем ты нынче путешествуешь?» «Эту ты, наверное, знаешь». Шип пихнул Генри, и та споткнулась, а потом приподняла шляпу и ухмыльнулась гиганту. Улыбка, которая расплылась у того на лице, была огромной и искренней. «Чтоб мне провалиться! Пырнешь меня, если попытаюсь тебя обнять?» «Это всегда опасно», — ответила Генри, все еще ухмыляясь. «Тогда постерегусь, наверное. Все равно чертовски рад тебя видеть. Слышал, ну, Шустрый сказал, что видел тебя в Хастграде. Сказал, что одна из тех тварей схватила тебя». Андерс видел, как покраснела Генри, видел, как она стиснула зубы, а руки сжала в кулаки. Шип тоже это видел. Он положил трехпалую руку Генри на плечо и посмотрел ей в глаза. «Пожалуй, об этом можно и потом поговорить, Маслак. Вот этого пьяного придурка зовут Андерс». «Рад с вами познакомиться», — сказал Андерс, глядя на гиганта. «И позвольте заметить, вы, несомненно, самый большой человек из всех, кого я встречал». Гигант лишь расхохотался, и Шип продолжил знакомство. «Эд Джон, тяжелая рука, и Бен шесть городов». Смех прекратился, и улыбка опала. «Кажись, эти имена я знаю. Не думал, что увижу, как черный Шип путешествует с охотниками за головами». «Нужда заставит, здоровяк», — сказал Бен шесть городов. «Святоша встречал тебя как-то раз. Говорил, ты вроде нормальный ублюдок, хоть и собираешь странные трофеи». Гигант кивнул. «Не думал, что увижу тебя с такими, как они, Шип», — повторил он. «Я тоже не думал, что стану путешествовать с арбитром, Маслак. Но потом я дошел с ним до самого Сарта, и вот что получил в итоге». Шип указал на глазную повязку. «Это...» Шип приподнял повязку, чтобы показать пустую глазницу, и Андерс отвел взгляд. На самом деле он раньше не видел, что под повязкой, и зрелище было ужасающим. «Бля», — сказал гигант. «Хрен знает, что ты тут делаешь, Маслак, но думаю, надо нам бежать. Всю дорогу по теме нас преследовали духи. Одного из наших даже схватили. Каждую ночь нападали. Думаю, как темнота опустится, так они и заявятся». Гигант глубоко вздохнул и выдохнул. «Жаль, что вы потеряли человека, Шип. Но здесь вы в безопасности. В теме духи встречаются, это точно. Но в город они не приходят. Глубоко в земле вокруг города древние заклинания или что-то типа того. Они не пускают чертовых тварей. Хотя завывать им не мешают». «Полагаю, они работают немного лучше, чем этот талисман», — спросил Андерс, протягивая маленький деревянный кругляш, который Шип дал ему в первый день, когда на них напали духи. Гигант покосился на ожерелье и рассмеялся. «Это вам папаня продал? Бармен в Тревилле». Андерс кивнул. «Ага, он продает такие простачкам. Польза от них, как от вялого хуя в борделе». Тут гигант побледнел и быстро повернулся к женщине, умиротворяюще подняв руки. «Не то, чтобы я знал. Я в борделях не был с тех пор, как повстречал тебя, любовь моя. По крайней мере, с тех пор, как на тебе женился». Женщина, которую Шип назвал Бет, лишь пристально молча смотрела, скрестив руки на груди, испепеляя Шипа своим яростным взглядом. «Черт, это нервирует», — сказал Бен шесть городов. «Шип, ты ее мать убил или чё?» «Если бы. Это она бы мне простила». Гигант кивнул, и улыбка исчезла с его лица. «Надо кое о чем поболтать, Шип. И лучше будет говорить за выпивкой». «Лучшая мысль из всех, что я слышал за этот день», — ухмыльнувшись, сказал Андерс. Гигант повел их не в таверну, как ожидал Андерс, а в городскую ратушу. За ним шла не только женщина по имени Бет, которая постоянно бросала на Шипа самые злобные взгляды, но еще и полдюжины солдат в чем-то вроде мундиров, хотя их доспехи явно были старыми и нуждались в замене. Если честно, все выглядело слегка чересчур официально. В нервном предвкушении Андерс допил остатки вина из бурдюка и молил богов, что следующая выпивка уже скоро окажется у него в руках. Внутри ратуши гигант взмахом руки распустил солдат. Женщина осталась рядом, положив левую руку на рукоять меча. Ее кольчуга блестела в свете фонаря. Андерс был озадачен, Шип выглядел еще более озадаченным. А Генри просто с раскрытым ртом таращилась по сторонам от любопытства. Лишь два брата охотника за головами не выглядели обеспокоенными. Но, возможно, это потому, что они были слишком осторожными. Гигант провел их в кабинет и сел за большой деревянный стол. «Маслак», — начал Шип. «Бет, найди нам что-нибудь выпить. Чем крепче, тем лучше», — перебил его гигант. Бет медленно подошла к запертому деревянному шкафу и достала из кармана ключ. Андерс смутно слышал, что говорил Шип, но все его внимание было сосредоточено на возможном содержимом шкафа. Он облизал губы в предвкушении и ждал. Бутылка, которую достала женщина, была глиняная и без этикеток. Женщина подошла к столу гиганта и почти стукнула бутылкой по столу. «Ну, дело в том, что...» — сказал гигант, вынимая пробку из бутылки и делая большой глоток. «Это место вроде как мое». Он начал передавать бутылку прямо в сторону Андерса, но ее перехватил Шип. «Он получит бутылку последним, иначе остальным вряд ли что-нибудь достанется. Хули ты имел в виду насчет того, что это твое место?» Шип сделал глоток и поморщился. По запаху Андерс уже понял, что это какой-то ром, и к тому же крепкий. Шип передал бутылку Генри. «Ну, дело вот в чем. Я и Шустрый думали, что вы все мертвы, так что мы вернулись в чат и забрали всю плату за работу с хостом. Разделили только на две части. 150 тысяч монет – это куча денег». Андерс фыркнул, глядя, как Генри передает бутылку Бену 6 городов, который стоял, прислонившись к дальней стене, в углублении между дверным проемом и книжной полкой. «Хм...» – проворчал Шип. «Я взял свою долю, и мы с Бет решили выйти из игры. Так что я потратил свою часть, чтобы купить тень, туманную заставу и все в ней». Гигант махнул большой рукой. «Это все мое». «У кого купил?» – спросил Шип. Бутылка уже добралась до Джоана тяжелой руки, который делал уже второй большой глоток и, судя по всему, раздумывал, не сделать ли третий. «У лорда Санвала. Тень в верхней части его земель. Чет вроде естественной границы между ним и Брековичами. Ему она нахрен не нужна, так что я ее купил. Неплохое местечко, коль не возражаешь против изоляции и редких завываний». Джон, тяжелая рука, потряс бутылку, собираясь уже сделать четвертый глоток, но потом остановился, пошел вперед и передал бутылку Андерсу, который благодарно опрокинул содержимое себе в рот, быстро проглотив три больших глотка темного вкусного рома. Словно жидкий огонь потек по его горлу в живот, и это было самое вкусное из всего, что он когда-либо пробовал. Он глянул по сторонам в поисках добавки, но Бет уже закрыла шкаф. «Думаю, нам надо уходить, Шип. Утром, с первым светом. Оставаться здесь нет смысла», — хрипло сказал Джоан. Шип посмотрел на Джоана с единственного стула перед старым гнилым столом и покачал головой. «Слышь, Маслак, я скажу на чистоту. Мы направляемся в чат, чтобы убить Шустрого, и у каждого из нас в этой команде куча причин для этого. Во-первых, этот ублюдок-полукровка назначил крупную награду за мою голову. Эти парни ищут его за то, что он пришил святошу. А тебе он нужен, потому что, по правде говоря, он надул тебя на кучу бабла». «Чё?» «Генри, сколько на самом деле стоила работа с хвостом?» — спросил Шип, не отводя глаз от гиганта. 1 миллион золотых монет». Бен 6 городов присвистнул. Джон, тяжелая рука, замер на углу стола, а гигант выглядел озадаченно, словно пытался представить себе, какая куча получится из такого количества. А Бет сделала шаг назад и прислонилась к стене. Даже Андерс был вынужден признать, что миллион монет – это куча денег. Не самая большая, что он в жизни видел, и не самая большая, что он тратил, но все равно большая. Он заметил, что Шип выжидающе смотрит на него. Быстро прикинув, Андерс шагнул вперед и принял самое мрачное выражение. «Если настоящая плата за работу составляла 1 миллион монет, а Шустрый отдал вам ничтожные 150 тысяч, то себе он оставил 850 тысяч. Это примерно в 6 раз больше того, что вы получили. И если нагляднее, то вы смогли приобрести полуразваленную задницу, окруженную кровожадными ходячими или летающими духами посреди постоянного покрова серого тумана. А Шустрый на свою долю купил чат, или, по крайней мере, его часть. Богатейший город диких земель. Вы сидите в полуразрушенном кабинете из трухлявого дерева и пьете дешевый ром из глиняной бутылки, а он купается в роскоши в каменных стенах и пьет самые дорогие вина, которые подают ему сотни нежных юных девственниц». «Ты... хватит, Андерс», — сказал Шип, криво улыбнувшись. «Думаю, Маслак уловил мысль. «Так значит, он ограбил нас троих», – тихо сказал гигант. Андерс видел, как Шип посмотрел на Генри, а потом снова на гиганта. «Ага. По-моему, нормальная причина, чтобы хотеть отомстить». За этим последовала долгая тишина. Такая долгая, что Андерс начал искать, чем заняться. Он поставил пустую бутылку на ветхий стол и, оглядывая помещение, справился с позывом почесать отсутствующий палец. Когда его взгляд упал на Бет, он впервые заметил ее шрам. Блеклый белый рубец на шее от одной стороны подбородка до другой. Андерс никогда таких шрамов не видел, но готов был держать пари, что знал, откуда он. Такой шрам можно получить, только если тебе перережут горло. Немногие после такого выживают. Во всяком случае, Андерса таких не слышал. «Не могу я, Шип», — сказал гигант из-за своего маленького стола. «Мне нужно городом управлять. Не могу я просто уехать, сбежать со своей старой командой. Я вышел из игры». Шип ничего не сказал. «Ты, может, заметил ремонты? От тумана дерево гниет, так что мы тут все здания заменяем на каменные. Дело долгое, тяжелое и дорогое». Шип ничего не сказал. «Люди-то здесь, простой народ, нынче ждут от меня решений. У меня все ведут себя цивилизованно, все работают, на мне лежит ответственность». «Босс Шустрому никогда не доверял», — сказал Шип, коротко глянув на Генри и сразу отведя взгляд. «Опасный, так он его называл. Из нас только трое знали, кто заказал хоста. Босс, я и Генри. А теперь, когда босс помер, а я был на пути в Сарт, как ты думаешь, как Шустрый узнал имя клиента? Правда в том, что Шустрый схватил Генри в чаде. Нашел ее, выбил информацию и оставил подыхать». Андерс видел, как раскрылась челюсть гиганта, и как тот посмотрел на Генри, которая, в свою очередь, изо всех сил старалась не поднимать взгляда. Он видел, что ее щеки пылают красным. «Так со своими не поступают. Пойдем с нами, Маслак. И Железная Бет тоже. Отомстим этому ублюдку Шустрому, и, может, получим справедливую плату за хвоста». «Я...» Начал гигант, но остановился и закрыл рот, перестав говорить. Он посмотрел на Генри, а потом опять на Шипа. Женщина, наконец, отвела свой острый взгляд от Шипа, подошла к гиганту и прошептала что-то ему на ухо. Гигант кивнул. «Ирвин!» Громко крикнул гигант, и вскоре дверь кабинета открылась, и внутрь вошел солдат. «Отведи этих людей во вдову. Выпивка им за мой счет». Он снова посмотрел на Шипа. «Надо бы с Бет перетереть кое-чего. Я попозже подойду». К тому времени, как гигант появился в плачущей вдове, Андерс уже был полностью на восьмой стадии опьянения и весело пел громкую песенку про пирата и его добычу, положив руки на плечи Давиду Волкобою и местному, от которого несло капустой. Он быстро высвободился от дуэта убийц мелодии и неторопливо прошел туда, где сидели Шип, Генри, Джоан и Бен. Гигант пододвинул стул, который на вид был вдвое меньше нужного размера, и уселся на него. Андерс прошел позади Генри и встал рядом с ней на колено. Она слегка облокотилась на него. «Пришлось маленько пораскинуть мозгами», – начал гигант. Он потирал ожерелье под рубахой. «И чё решила Бет?» – спросила Генри со своей обычной усмешкой. Гигант рассмеялся. «Бет решила в кои-то веки оставить решение за мной. Чудо не иначе. И мы идем с вами. Мы с ней. Но только на это дело. Мы не вступаем в твою команду, Шип». «Это не команда», – запротестовал Шип. «Ну, неважно, чё это за хуйня, мы в нее не вступаем. Только заставим того чистокровного ублюдка получить, что он заслуживает». Гигант кивнул в сторону Генри. «Надо только кое-какую хрень подналадить, прежде чем отправимся. Приготовление и все такое. Займет пару дней. Хорошо?» Шип кивнул. «Хорошо».